Глава 10. Все раздеваются и бегут. Приникнув к монитору, троица в офисе «Белого гуся» напряженно следила за отражающимися на экране компьютера людьми. «Как думаешь, согласятся на обыск?» Нервно болтая ложкой в чашке уже остывшего чая, выдохнул Сева. «Сомневаюсь», — сквозь зубы процедил Вадька. «Этот неваляшкин точно откажется». Весь экран заполнила перекошенная физиономия Остапчука. «Это все не валяшка, его работа!» – вопил бизнесмен. «Недаром он так смотаться хотел, сообщнику пектораль передать!» «Нет у меня твоей дурацкой блестяхи, и не было никогда!» – в ответ заорал гном. «Хочешь, на, обыскивай!» Он содрал с себя пиджак и принялся лихорадочно выворачивать карманы, как будто в них мог уместиться килограммовый круг золота. «Хоть всех нас обыщите!» «А этот милиционер в чем-то прав. Только свяжись с вами, с олигархами, без штанов останешься», — насмешливо вздохнул эльф Гена. «Я-то, конечно, могу и не раздеваться. Я вон с рыжей был, меня все видели», — кивнул он на кисоньку. «Но чтоб на нашем семействе не было никаких подозрений», он демонстративно взялся за молнию своих облегающих черных джинсов. «Эй, рыжая!» — он томно улыбнулся кисоньке. «Мужской стриптиз когда-нибудь видела?» «Снимай, снимай!» — лихорадочно шептала журналистка. «Да он и так вот-вот снимет!» — буркнул из-за камеры оператор. «На камеру снимай! Потом разберем, что вырезать, что оставить!» «Я не понял. Чего это он персонально кисоньке стриптиз показывать собрался?» В офисе возмутился Сева. Вадька не обратил на него внимания, пристально вглядываясь в лица людей на экране. Кажется, никого предложение гнома в восторг не привело. Светлана Вениаминовна смущенно вспыхнула, престарелый непрофессор запахнулся в пиджак поплотнее, будто боялся, что его сейчас заставят устраивать стриптиз вместе с Геной. Но решительнее всех оказалась Раймунда. «Я не согласна», — звонко выпалила она. «Я не понимаю, как можно заподозрить в краже меня, поэтессу Раймунду Радзивиловскую? Тем более, что я вместе с господином Остапчуком перед занавеской стояла», — уже более прозаически добавила она. «И я не позволю, чтобы этот грубый, бездушный человек...» Она обдала Саляма презрительным взглядом. «Обыскивал меня своими грязными лапами». «Он помоет руки, мадам поэтесса», — дипломатично предложил Остапчук. «Сходит в туалет и помоет. Я лично прослежу». Мальчишки в офисе «Белого гуся» нервно переглянулись. Вот про туалет лучше не вспоминать. «Вода в туалете может омыть его руки», — гордо отрезала Раймунда. «Но она не омоет его души». «Даже если он к туалету всей душой», — хмыкнул эльф, оставляя в покое свои джинсы. «Кто отказывается обыскиваться, тот и пектораль украл», — обрадовалась Карина. «Снимай, тетку, крупный план». «Странно, что вы начали снимать меня только сейчас», — возмущенно сказала Раймунда, поворачиваясь перед камерой то одним боком, то другим. «Вы весь вечер должны были не отрывать от меня объектива. В одиночку раздеваться не будем», — подбирая пиджак, обиженно заявил Неваляшкин. «Или давайте мои ребята эту толстую подержат, а ты проверишь, прячет она в лифчике пектораль или нет», — предложил он Саляму. «Насилие над творческой личностью», — возмутилась Раймунда. «Он частный детектив. Он не имеет права устраивать обыски», — снова влез Пилипенко. Внимательно наблюдающий за всеми участниками драмы Вадька вдруг заметил, как после этих слов морщинистая физиономия детка-ученого расслабилась. «А я имею, кажется», — нерешительно уточнил Пилипенко. Лицо детка снова напряглось. «Мне все равно, у кого какие права», — вскипел Остапчук. «Если пектораль до утра не найдется, мне конец». «Мужик, найди пектораль», — вцепился он в Саляма. «Гонорар сам назовешь. Любой». «Действительно, отыщите для меня пектораль, молодой человек», — протиснулась к Саляму Раймунда. «И как только выйдет моя книга, получите экземпляр с дарственной надписью». «А может быть...» — робко начала Светлана Вениаминовна и смутилась, обнаружив, что все на нее смотрят. «Если вы считаете, что пектораль по-прежнему тут, может, ее никто и не похищал? Я имею в виду, может, это просто такая шутка?» «Слишком дорогостоящая шуточка получилась», — фыркнул в офисе Сева. «Тихо ты!» — прикрывая микрофон рукой, процедил Вадька, когда Салям в зале музея повторил его слова. «Но ведь ее материальная ценность не имеет никакого значения», — Светлана Вениаминовна снисходительно улыбнулась. Сева у монитора звучно запечатал себе рот ладонью, чтоб не высказаться вслух. «И это туда же!» Достали его эти ученые. Миллионы для них, видите ли, не имеют значения. Сперва бы завели хоть один, а потом решали, имеют или не имеют. Безусловно, она стоит миллионы. Будто отвечая на Севкины мысли, продолжала Светлана Вениаминовна. Но продать ее все равно невозможно. Как невозможно продать, ну, я не знаю, Эйфелеву башню. Почему? Быстро бросил в микрофон Вадька. Салям в музее повторил вопрос. «Потому что пектораль – международно известная вещь», – просто пояснила Светлана Вениаминовна. «Она внесена во все каталоги. Тысячи специалистов по всему миру знают на ней каждую фигурку. В случае похищения она попадет в списки Интерпола. Ее будут искать всегда. И как в таких условиях вор станет ее продавать?» Любой покупатель просто сдаст его властям. У монитора в рабочей комнате троица сыщиков снова неуверенно переглянулась. «А если все-таки купят?» — повторил Вадькин вопрос Салям. Светлана Вениаминовна задумалась. «Разве что само похищение заказное», — наконец предположила она. «Есть ведь всякие любители, но...» «Иметь у себя украденную из государственного музея вещь все равно, что не иметь ее вовсе. Новый владелец даже похвастаться не сможет. Так что больше 1% от реальной стоимости не дадут». «Полтора миллиона», — мгновенно прикинул Вадька. «Может, и есть где балованные воры, которые за 1,5 миллиона и не почешутся. А наши вполне могли рискнуть». «Вор-то мог», — неожиданно возразил Сева. «Но если эта музейная тетка права, как-то я не верю в миллионера-любителя, который выложит за пектораль 1,5 лимона баксов. Раз она при краже вроде как навсегда обесценивается, нафига она вообще сдалась? Ее ж потом и не перепродашь?»